дверь квартиры моей. Я иду провожать тебя. Я останусь один, и поймут меня только старые друзья. Я останусь один, и поймут меня только старые друзья. Постараюсь забыть тебя поскорей. Что ж поделать, коль жизнь игра. Вот окончен спектакль, и занавес дал. Я играл свою роль до конца. Но окончен спектакль, и занавес дал. Я сыграл свою роль до конца. И всю ночь я брожу по городу, по асфальту и по камням. Но домой я приду и гитару возьму и спою то, о чем не сказал. Но домой я приду и гитару возьму и спою то, о чем не сказал.